Часть третья. «Никто не просит тебя уходить». Был прекрасный весенний день. Проживший уже больше сотни лет император вышел из дворца Тамаки вместе с ним, не взяв с собой свиты. Они гуляли по краю поля, красиво колосящегося по осени. Старик дулся, словно ребенок. «Да, в тебе течет кровь деда-путешественника». «Да, ты наверняка сможешь вести переговоры в других странах. Да, среди твоих слуг есть опытные мореходы. Но это не значит, что ты должен напрашиваться добровольцем». Император обернулся и посмотрел на него. Он позволял себе так дуться только перед самыми близкими людьми. Обычно он старался выглядеть величественно, несмотря на годы, седину и бороду. Но сейчас печально хмурился. «Я должен отправиться в путь ради вас, мой владыка. Об этом говорят и министры. Все они поддержали мои слова». С усмешкой ответил Тадзимамори на Микото, дующемуся императору. Именно император разрешил его деду, переселенцу с континента, пустить корни в стране восходящего солнца. И именно император воспитывал юного правителя края Тадзима, когда отец Тадзимамори на Микото безвременно скончался. Однако в начале этой весны император заболел. «Если ты переживаешь за меня, то прекрати. Еще с первых дней человечества так повелось, что людская жизнь имеет конец. Заблуждаются те, кто верит в плод вечной жизни. Эти предрассудки не стоят того, чтобы ты рисковал жизнью». Император пока еще мог вставать с постели, но усыхал на глазах. Несколько дней назад Тадзимамори на Микото вызвался раздобыть для него благоухающий плод Такидзику но Какуно Кономи, по легендам дарующий бессмертие. Для этого ему придется пересечь бурное море и отправиться на поиски в страну Токою. «Я не могу с вами согласиться. И я, и отец мой, и дед, мы все ваши должники. Мой дед покинул родные земли, но вы дали ему край, который он смог назвать своим новым домом. Вы воспитали его внука как родного сына. Плод Такидзику но Какуно Кономи – сущая мелочь по сравнению с тем, что вы сделали ради меня». Император остановился, скривился и на всякий случай спросил. «Ты уйдешь во что бы то ни стало?» «Да, даже мой приказ как императора не остановит тебя». «Да, даже моя просьба как старика?» «Да». Тадзимамори на Микото улыбнулся и кивнул. Он считал императора почти что своим дедом, а самого себя – его должником. Поэтому считал, что ради спасения этого человека должен сделать все. «Я уверен, вы обязательно поправитесь, когда отведаете Такидзику но Какуно Кономи. Этот загадочный фрукт непременно продлит вашу жизнь». Какое-то время император мычал, глядя на упрямого Тадзимамори на Микото. Наконец он смирился и выдохнул. «Раз ты так настаиваешь, то ладно. Ты слишком упрям, чтобы мои слова разубедили тебя». Мрачно проговорил он. «Ты так напоминаешь его». Подул весенний ветерок. Император окинул поле взглядом. «Путешествие будет длинным», наконец проговорил он. «Корабль будет плыть до Токою несколько дней. Если в один из них он столкнется с бурей, волны отберут жизнь всего экипажа. И даже если море помилует их, неизвестно, найдут ли они Такидзику но Какуно Кономи. К тому же, кто знает, какие еще опасности их ждут». «Да, я готовился к этому с самого начала. Никто не мог сказать, вернутся ли они». «Эх, Тадзимамори!» Император положил ладони на щеки Тадзимамори на Микото и посмотрел в глаза человека, которого знал еще младенцем. «Главное, вернись живым!» Этот голос он запомнил на всю жизнь. «Мой владыка!» Тадзимамори на Микото проснулся от собственного бормотания. Он очнулся за столом, кажется, заснул прямо на нем после вчерашних попыток испечь профитроли. На спине почему-то лежало покрывало. Между навесок пробивался яркий свет. Тадзимамори на Микото обернулся и увидел Кагане, распростершегося на кровати. Йосихико уже не было. Зато у изголовья валялась футболка, которую парень использовал вместо пижамы. «Сон!» – прошептал Тадзимамори на Микото и вложил скопившиеся чувства в долгий вздох. В памяти хорошо отпечаталась яркая сцена из его человеческой жизни, по которой он так скучал. Тепло, навсегда оставшееся в прошлом, будто ненадолго вновь вернулось к нему. «Ай!» Вдруг Тадзимамори на Микото заметил влажное пятно на тетради, служившей ему подушкой. Он подумал, что ему померещилось, пригляделся получше, потрогал, и только тогда понял, что по его щекам бежит слеза.